Миша взревел и кинулся вперед, а в моих руках тем временем росли ледяные кинжалы. Сегодня и правда хороший день, и нужно закончить его на хорошей ноте. Глава 8. Пока этот носорог несся в мою сторону, у меня было несколько мгновений подумать. Убивать дурака я не хотел, ибо чревато последствиями в первую очередь для меня, а вот преподать хороший урок надо, такой, чтобы Алмазов понял, где его место. И для такого урока идеально подойдет один мой старый прием, которым я пользовался еще на заре своей жизни в другом мире. Прикрыв глаза, я отрешился от всего, моя аура раскрылась на полную мощность, и когда Миша оказался вплотную ко мне и грозился вот-вот сломать мои кости, словно сухие ветки, я ударил. Три неприметные точки на его теле, три быстрых удара, и он рухнул на землю как подкошенный. Алмазов замычал, бешено вращая глазами, но сейчас он испытывал такую боль, что при всем желании не смог бы говорить. Присев на корточки рядом с ним, я добродушно улыбнулся и похлопал его по щеке. «Миша, Миша, ну почему до тебя так долго доходит?» Я говорил тихо, так, чтобы Островская меня не услышала, все же мне не хотелось, чтобы она узнала, что я сделал с ее дружком. Насколько я могу судить по воспоминаниям настоящего Алексея, местные не умели пускать чужие источники в разнос, так что это своего рода козырь, который я хочу придержать. Убедившись, что все сработало как надо, я поднялся и подошел к Островской. Девушка замерла на месте, словно добыча перед хищником. «Покажи», я аккуратно убрал ее руки в сторону, чтобы посмотреть на место удара. Мда, а Мишка не скупился, врезал от всей души ублюдок. Щека девушки была уже лиловой, даже удивительно, что Алмазов не сломал ей челюсть. «Больно, да», тихо прошептала она, и обидно. «Ну, тут я тебе не помощник», усмехнувшись, я кивнул в сторону аллеи. «Сюда наверняка уже спешат люди из местной безопасности, и я прошу тебя только об одном. Скажи им правду». Островская кивнула, а через несколько минут на поляну и правда выскочили рослые ребята в серой форме. Один из них проверил Алмазова, что-то пробормотал в рацию, после чего подошел ко мне. «Студент Бестужев, вас и вашу спутницу хочет увидеть господин Скуратов». «Ну раз хочет, кто мы такие, чтобы отказаться?» Улыбнувшись, я подхватил сумку со своим добром, и мы вышли на аллею, а через 5 минут мы с Островской уже сидели в кабинете Скуратова. Безопасник явно был не очень рад меня видеть, судя по теням под глазами, спит он так себе. «Бестужев, тебе не кажется, что мы слишком часто стали встречаться?» Скуратов откинулся на спинку кресла и уставился на меня немигающим взглядом. «Ну давай, рассказывай, что случилось на этот раз?» «Александр Юрьевич, мне кажется, будет лучше, если студентка Островская сама все расскажет», я усмехнулся, так сказать, взгляд со стороны на ситуацию. Скуратов удивленно глянул на меня, но все же кивнул, после чего перевел взгляд на Островскую. Девушка вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и начала говорить. Ей потребовалось меньше 3 минут, чтобы все рассказать безопаснику, после чего Островская замолчала, уставившись в одну точку. «Мда, не повезло девчонке, Скуратов ведь выжмет ее досуха. Очень интересно получается», безопасник задумчиво забарабанил по столу. «Выходит, Алмазов сам виноват в том, что случилось». «Именно, Александр Юрьевич», я кивнул, «я уже победил его на дуэли, и драться с ним где-то в подворотне для меня бессмысленно». «Ну да, ну да», Скуратов кивнул, «а что ты с ним сделал, Бестужев, а то лекари не могут привести его в порядок». «Да ничего такого, просто несколько раз ударил, я быстренько сыграл удивление, даже не думал, что Алмазов окажется таким слабым. А может, дело в том, что ты стал сильнее». Безопасник усмехнулся, «я же просто пожал плечами, мол, думайте как хотите. Хотя, признаться, тот факт, что Скуратов знает о моем ранге, меня не обрадовал, совсем не обрадовал». «Ладно, мне все понятно, студенты, можете быть свободны», безопасник мягко улыбнулся, «и постарайтесь проводить свои вечера в своих комнатах, пока что это только просьба». «Ага, но эта просьба очень быстро может превратиться в приказ, Скуратову не пришлось говорить это вслух, я и так это понял». «Всего хорошего, Александр Юрьевич», кивнув ему на прощание, я потянул Островскую к выходу. Девушка шла за мной словно голем, и только когда мы подошли к общежитию, ее отпустила, и она вырвала руку из моего хвата. «Бестужев, нам надо поговорить», категорично произнесла она, «это очень важно». «Островская, давай не сегодня», Тяжело вздохнув, я остановился, у меня был тяжелый день, и закончился он, скажем так, не совсем так, как я хотел. Тут я, конечно, немного лукавил, но девушка была не в себе. Пока она растормошится, пока выдаст то, что ее гложет, пройдет слишком много времени, а я хотел принять душ и завалиться спать. А когда, в ее глазах мелькнула ярость, но ей удалось взять себя в руки. Ну, возможно, завтра, я пожал плечами, а вообще дай мне свой номер, когда у меня будет время, я тебе напишу или позвоню. Ты стал другим, Бестужев. Островская окинула меня задумчивым взглядом, но все же продиктовала свой номер, я буду ждать звонка. Жди. Усмехнувшись, я открыл дверь и направился к себе на этаж, а неплохо все получилось. Теперь осталось найти себе нормальный дом и переехать, и можно уже заняться поиском артефактов. Кто знает, сколько лет мне придется потратить на это. Чем быстрее начну, тем быстрее найду. Ха-ха. Кабинет Скуратова. Ваша светлость, разговор со студентами я провел. Скуратов прижал телефон к уху, но Бестужев сделал вид, что ничего не понял. Парень либо и правда не понимает, что сделал, либо очень хорошо врет. А ты как думаешь, Саша? Голос ректора звучал вкрадчиво. Мне не нужны студенты, которые уничтожают чужие источники, понимаешь? Понимаю, ваша светлость, Скуратов сглотнул, но допросить его по-взрослому у нас нет права, парню еще нет 18. Ну да, как в очаги ходить и закрывать их ему все можно, а как допросить, так он еще маленький, ворчливо произнес князь Романов. Ладно, это уже не твоя забота, утром тут будет барон Алмазов, проследи, чтобы он не сталкивался с Бестужевым, мне тут трупы не нужны. Барон мужчина взрослый, вряд ли он сделает такую глупость, с сомнением в голосе произнес Скуратов. А кто тебе сказал, что я имею в виду барона? Университет. Следующее утро. Ну давай, рассказывай, не успел я толком проснуться, как на меня насел Арсений. Что ты хочешь услышать? Широко зевнув, я сел на кровать, ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Да ладно тебе, Арсений хмыкнул. Я уже знаю, что ты хорошенько приложил Алмазова, да так, что его уже увезли в родовой особняк на Урале. По слухам, ради него подняли в воздух самолет. Ну, бывает, я пожал плечами, не надо было поднимать руку на девушку в моем присутствии, и все было бы хорошо. Глядя на округлившиеся глаза Сени, я понял, что разговора не избежать, и быстренько выложил ему все, что вчера случилось. Да, дела, парень покачал головой. Как всегда, я проспал самое интересное. Знаешь, Леха, я подумываю о том, чтобы стать твоей тенью, а то за последние дни ты уже столько натворил, что мне становится страшно. Да ну тебя, отмахнувшись от Сени, я закинул на плечо полотенце и пошел в душ. Сегодня передо мной важная задача, переехать из общежития, а для этого придется помотаться по городу в поисках хорошего жилья. Несмотря на то, что мы в столице, это не так-то просто сделать. Полчаса спустя, сев на заднее сиденье такси, я сразу же достал телефон и начал листать варианты жилья для аристократов. В этом мире на этот счет были свои заморочки, например, я как дворянин обязательно должен иметь большую жилплощадь, чтобы в случае чего было где устраивать приемы, и плевать всем на то, что большую часть времени эта жилплощадь не нужна, раз уж ты аристократ. Будь добр, соответствуй. Именно поэтому мне сразу же пришлось отбросить в сторону несколько десятков довольно неплохих вариантов, все потому, что по размерам эти квартиры никак не доходили даже до принятого в обществе минимума. Так что сейчас таксист вез меня в самый центр города, в агентство недвижимости. Надеюсь, там они подберут мне что-нибудь достойное. Судя по отзывам, брали эти ребята дорого, но дело свое знали крепко. Приехали, ваше благородие. Голос таксиста отвлек меня от размышлений, и, расплатившись с водителем, я вышел из автомобиля и остановился перед огромным трехэтажным дворцом. Хм, неплохо риэлторы устроились, не у всех аристократов есть возможность так жить, далеко не у всех. Деревянные двери были покрыты позолотой, а чуть в стороне на стене висел маленький колокольчик. Дернув за веревку, я услышал мелодичный звук, и двери медленно и без малейшего скрипа открылись, пропуская меня внутрь. Стоило мне войти, как рядом со мной появился молодой парень в синем классическом костюме, с приклеенной к лицу улыбкой. Больше всего мне не нравились такие вот лакеи, вот он вроде бы улыбается, но при этом ты подсознательно чувствуешь, как тебя оценивают, словно скот на рынке. «Добрый день, ваше благородие», Слащавый голосок Лаки окончательно меня добил. «По какому вопросу вы приехали в наше агентство?» «Хочу найти нормальное жилье», недовольно цокнув, я даже не посмотрел на него, где я тут могу найти специалиста. «Пройдемте, ваше благородие», маска добродушия треснула, всего на миг, но лакей показал свое недовольство. «Интересно, если я сейчас немного охлажу этого недоумка, хозяин этой богадельни будет сильно против?» Лакей, видимо, что-то такое прочел на моем лице и быстренько поклонился. «Хм, возможно, еще не все пропало, и из него можно еще будет воспитать нормального слугу». Тем временем мы прошли вглубь зала и остановились у двери с надписью «Старший специалист». «Вам сюда», лакей еще раз поклонился и открыл мне дверь, «тут вам помогут». Кивнув, я вошел и замер. За столом сидела роскошная женщина лет 30, яркие, словно золото, волосы, голубые глаза и хищная улыбка на красных губах. «Добрый день, ваше благородие», глубоким голосом произнесла эта фемина. «Прошу, садитесь». «Хм, дорогая, да я бы с тобой не только сел, но еще и лег, и не только». «Так, прочь эти мысли, сейчас я тут по делу». Сев в мягкое кресло, я внимательно глянул на женщину перед собой. До этого мне не были свойственны такие порывы, а значит, возможно, она применила ко мне какой-то артефакт, потому что магией она точно не обладала. «Мне нужна квартира либо же дом, достойный для аристократа, при этом не в центре», — начал я, — «желательно, чтобы рядом был какой-нибудь водоем и хорошая дорожная развязка. Дайте мне несколько минут, ваше благородие, я посмотрю, что можно сделать». Женщина тут же преобразилась. Если до этого она больше напоминала куртизанку, то теперь я видел настоящего профессионала. Ее пальцы запорхали по клавиатуре, и, судя по тому, как быстро двигались ее глаза, вариантов было достаточно. «Итак, вот что мы можем вам предложить». Она развернула экран, тут 4 варианта, которые предварительно подходят под ваши запросы. «Что ж, давайте посмотрим». Я улыбнулся и пододвинулся поближе. 20 минут спустя. «Этот вариант меня устраивает», я указал на последний предложенный Анной дом, теперь хотелось бы узнать, по какой цене я могу его получить. «Этот дом принадлежит строительному концерну братьев Виллисовых, сумма аренды – 10 тысяч рублей в месяц, при условии единовременного депозита в 60 тысяч», женщина белозубо улыбнулась. «Меня устраивает, оплату наличными принимаете?» Я достал из кармана пачку тысячных купюр. С большим удовольствием, она облизнулась, а через 10 минут у меня на руках уже был подписанный договор, ключи от моего нового жилища, а еще Анна была так мила, что дала мне номер проверенного агентства по подбору персонала. В конце концов, аристократу не пристало самому себе готовить или убирать за собой. Выйдя на улицу, я достал телефон, но остановился. Номер Дениса я еще вчера записал, посмотрим, как быстро этот любитель скорости окажется рядом со мной. Ровно 7 минут спустя. «Добрый день, ваше благородие», круглое лицо с широкой улыбкой смотрело на меня с водительского сиденья желтого автомобиля. «Вот, как и обещал, 7 минут. Поехали», усмехнувшись, я сел рядом с ним. «Мне нужно вот сюда», я продиктовал ему адрес дома. «А, знаю этот район», Денис резко тронулся с места, «будем через 15 минут. Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы стать моим водителем?» Я усмехнулся. «Признаюсь, мне нравится твой стиль вождения. А у вас есть машина, ваше благородие?» С сомнением глянул на меня Денис, хотя чего я спрашиваю, и так понятно, что нет. «Пока нет», я кивнул, «но купить машину не так-то сложно. Нужны деньги, да и, собственно, все», я развел руками, «а деньги у меня есть. Ваше благородие, автомобили для ареста стоят от 50 тысяч, а по-настоящему хорошие и вовсе от 100, нравоучительно начал Денис, но резко замолчал, видимо вспомнил, что я все-таки аристократ. «Да ты говори, говори», я усмехнулся, «в этом вопросе я мало что понимаю, а вот ты, судя по всему, любишь автомобили и все, что связано с ними». «Все верно, ваше благородие», Денис кивнул и резко дернулся вперед. Проскользнув мимо лениво двигающегося автомобиля, «я с самого детства люблю все, что связано с автомобилями, но, увы, выше таксиста мне не подняться. Если ты не согласишься на мое предложение, деньгами не обижу, приключениями обеспечу. Я подумаю, ваше благородие», медленно произнес парень. «О, вот мы и на месте». И правда, автомобиль Дениса остановился у красивого кованого забора, за которым виднелся и сам дом. Рассчитавшись с парнем, Я покинул автомобиль и, открыв калитку одним из ключей, зашел на территорию. Вживую дом был еще лучше, чем на фотографиях. Двухэтажный особняк из красного кирпича, высокие окна, хороший сад. В общем, дом производил хорошее впечатление. Идя к крыльцу, я внимательно осматривался по сторонам. Не обманула Анна, убираются тут регулярно. Ладно, теперь пора глянуть, что внутри. Москва, агентство недвижимости. Анна перебирала документы, когда в кабинет к ней вошел Павел. Парень ей не нравился, несмотря на всю свою ухоженность, в нем чувствовалась гнильца. Но женщине приходилось его терпеть, потому что он был каким-то дальним родственником владельца. Ох уж эти простолюдины, стоит им только заработать денег, как они сразу же считают себя ровнее аристократам. Ань, а что это за хлыщ был? Павел развязно улыбнулся и, сев на кресло, закинул ногу на ногу. Не понимаю, почему такие вот бродяги думают, что могут к нам приходить только из-за какого-то титула. По нему же видно, что денег у него нет вообще. Ну не тебе считать чужие деньги, Павел. Анна недовольно покачала головой, а Алексей Бестужев теперь наш клиент. Он снял один из домов концерна Виллисовых, так что прошу тебя выбирать выражение. Виллисовых. Это не тот, который на юге Москвы. Тот самый, женщина кивнула. Так что, как ты понимаешь, у него достаточно денег, можешь не переживать. Ну ладно, Павел кивнул и улыбнулся. Не злись, я просто переживаю за тебя, не хочу, чтобы всякие проходимцы тратили твое время впустую. В глазах парня промелькнула похоть, и Анна тяжело вздохнула. С каким бы удовольствием она бы послала этого идиота куда подальше, но нельзя, эта работа ей еще нужна. Так что она натянула на лицо улыбку и, вежливо поблагодарив, удалилась на обед, прекрасно зная, к чему был прикован взгляд Павла. Дом. Спустившись со второго этажа, я достал телефон из кармана и задумался. Внутри все было чуть хуже, чем на улице, но оно и понятно, постоянно вызывать клининг довольно дорого, площадь тут довольно большая, и теперь мне надо решить, что проще, вызвать клининг и ждать, пока они уберутся, или сразу же нанять слуг, которые будут заниматься этим вопросом. В итоге я решил объединить эти два варианта и вызвать сначала клининг, а уже потом заняться персоналом. Тем более, что при подборе слуг одними горничными не обойтись, нужно нанять повара с помощниками, садовника, ну и управляющего, который будет всей этой компанией рулить во благо мне. По предварительному подсчету мне все это будет стоить не меньше десятки в месяц, все же хорошие слуги и получают хорошо, знаете ли. Прикинув, сколько у меня осталось наличных, я понял, что придется прогуляться до какого-нибудь очага, даже не обязательно закрывать его. Главное, выбрать очаг, где водятся дорогие твари, и все. Поэтому, отложив в сторону вопрос клининга, я вновь открыл приложение по очагам и погрузился в изучение вопроса. А 10 минут спустя я уже ехал в сторону университета. Нужно забрать сумку с броней и саблю, а потом в очаг. Полтора часа спустя, очередной блокпост встретил меня четверкой бойцов. Проверив мою фамилию в списке, старший из них кивнул, и я пошел в сторону очага. Сегодня мне предстояло схлестнуться со змеями, которые влияли на разум. Были они небольшими, метра полтора в длину, но за счет своей способности они представляли большую опасность для ликвидаторов. А еще никогда не ползали в одиночку, только штук по 7-8. Короче, меня ждут незабываемые несколько часов, а все ради их голов. Из них делали хорошие защитные артефакты. Так что за каждую голову я получу от 5 до 6 тысяч. Голов 40 собрать, и можно считать, что на ближайший месяц деньгами я обеспечен. Очаг встретил меня синеватым густым туманом и странными звуками. Почва под ногами была мягкая и мерзко хлюпала при каждом моем шаге. Ладно, погнали. Москва, север. Несколько часов спустя. Ну что, Павлик, давай рассказывай, зачем позвал? Высокий мужчина с развитой мускулатурой с усмешкой смотрел на Павла. Неужели решил часть долга отдать? У меня есть информация об одном дворянине. Облизнув сухие губы, нервно хихикнул парень. Сирота, я поискал в сети, его род давно погиб, так что он никто. Но, видимо, какую-то часть наследства сохранил, потому что сегодня он приезжал в контору, где я работаю, и снял дорогой дом на юге Москвы. Хм, неплохо. Павлик, неплохо, мужчина похлопал парня по щеке, а его товарищи загоготали. Так и быть, мы зайдем в гости к этому аристократу, адрес дай, и если у него будут деньги, часть твоего долга исчезнет, ровно десятая часть от того, что нам удастся добыть. Понял, понял, часто-часто закивал парень, проклиная себя за глупость. Надо было самому нанять пару громил, нет же, решил задобрить быка, и, как всегда, вышло все не очень. Ну раз понял, то свободен, здоровяк ухмыльнулся. А мы поехали, надо ведь еще подготовиться, Кристо в гости с пустыми руками не идут, правила приличия не позволяют. И под дружный хохот своих подручных бандит покинул квартиру Павла, оставив того в полном одиночестве. Очаг, 3 часа спустя, собрав очередную партию голов, я прислушался к собственному телу и понял, что пора. Энергии осталось буквально каплю, а рисковать сверх меры не было смысла. Я и так собрал 40 голов, этого хватит, чтобы получить около 200 тысяч рублей. Покинув очаг, я отметился у солдат и, вызвав такси, поехал в сторону дома. Когда же автомобиль оставил меня возле ворот дома, я замерой прислушался к своим ощущениям. Так, что-то тут не то. Выпустив ауру, я послал частицы силы в сторону дома и через несколько мгновений понял, в чем дело. Мои губы расплылись в хищной улыбке, а сабля сама прыгнула ко мне в руки. Так-так, кто-то решил заглянуть в гости к одинокому дворянину. Прелестно, гостей я люблю, так же сильно люблю, как лед любит самоуверенных идиотов. Ну-с, посмотрим, кто у нас тут такой смелый. Глава 9. Особняк Бестужева. Сыч, один из подручных быка, сидел в тени деревьев и смотрел в сторону ворот особняка. Они давно промышляли тем, что выбивали из мелких аристо деньги, и пока что никто не смог их поймать. В полицию эти напыщенные индюки не шли, им гордость не позволяла рассказать кому-то, что они нагнулись перед простецами. Так что насчет сегодняшнего вечера Сыч не переживал, этот дворянчик, молодой пацан, который еще жизни не видел, ну поломается для виду немного, но потом быстро отдаст все денежки, особенно если бык надавит на него с помощью стихии. Бандит мысленно уже посчитал свою долю и даже ее потратил, поэтому он и не заметил промелькнувшую тень, а потом пришла темнота. Вытерев кровь, я аккуратно затащил тело бандита глубже в тень и быстренько осмотрел его. Ничего примечательного, бандит как бандит, из оружия простенький пистолет, в общем, просто мясо. Вокруг дома их было 15, и от одного из них несло магией. Бандит-маг – это, конечно, интересно, но, с другой стороны, кто я такой, чтобы осуждать? Нет, моя задача – убить их всех, а осуждением пусть занимаются другие, ха-ха. Тем временем небо как по заказу покрылось тяжелыми тучами, и теперь шансов меня заметить у этих отбросов не осталось. А вот я их вижу, прекрасно вижу. Следующий бандит также не успел ничего сделать. Правда, в последний момент он меня заметил, но с перерезанным горлом кричать проблематично. Повторив процедуру с обыском, я нашел еще один пистолет и, откинув его в сторону, пошел дальше. В одном месте бандитов было сразу 5, скорее всего, это главарь со своей стаей, ну, его мы оставим напоследок. Мысленно усмехнувшись, я создал несколько острых ледышек, и через мгновение еще 3 бандита отправились на тот свет. Нет, все-таки есть и хорошие в этом мире касаемо аристократов, например, я мог защищать свой дом какими угодно способами, и не только. Аристократ имел право провести собственное расследование, главное, чтобы в ходе него не пострадали невиновные, такое местный император не любил. Так что сейчас я не только не нарушаю закон, я вообще благой поступок совершаю, очищаю любимую империю от грязи. Еще 3 ледышки отправились в полет и быстро нашли свою цель, после чего я вышел из тени деревьев. Посмотрим, выйдут ли ублюдки сами или мне придется их по одному ловить. К дому я шел специально громко, а то из-за темноты ублюдки могли меня не заметить. Но нет, заметили, когда я подошел почти вплотную к веранде, ко мне вышли 5. Где-то на территории затерялась еще парочка, но это уже не так важно. Среди этих 5 особо выделялся громила ростом под 2 метра и со слабым источником в груди. Хм, даже интересно, что за магия у него, хотя, если судить по морде, скорее всего, огневик. Эти любители швыряться огнем всегда были немного отмороженными. Доброй ночи, ваше благородие, здоровяк издевательски поклонился, прошу прощения, что мы так внезапно нагрянули к вам, но у нас важное дело. И какое же у вас дело? Я демонстративно положил руку на рукоять сабли, впрочем, бандиты не сильно впечатлились, видимо, думают, что их до сих пор 15. У нас свое небольшое благотворительное общество, начал вещать главарь, помогаем детишкам, бездомным собакам, В общем, несем в мир добро и справедливость. Мы бы хотели пригласить вас к нам, но знаем, что, как у дворянина, у вас очень много дел, поэтому нас устроит, если вы финансово поучаствуете в жизни нашей империи». Ублюдок широко улыбнулся. «Сами понимаете, наш государь везде не успевает, нужна помощь ему». «Хм, помощь, говоришь?» Я сделал вид, что задумался. «Знаешь, тут я с тобой согласен. Наш государь и правда не везде успевает, особенно что касаемо всяких там отбросов». На моих губах появилась ироничная ухмылка, но я его не виню, империя большая, на всех времени не напасешься. Тем более что, как у дворянина, у меня есть полное право немного помочь с уборкой. «Уборкой?» — подал голос один из бандитов. «Бык, а чем это он?» «Взяли его», — лениво процедил главарь, и на кончиках пальцев у него появился огонь. «Сам виноват, дворянчик, надо было по-хорошему соглашаться». После этих слов он резко метнул в мою сторону несколько огненных шариков и удивленно замер, когда его пламя потухло, столкнувшись с моим барьером. Да, не знаю, кто им дал наводку на меня, но свинью он этим ублюдкам подложил хорошую, ничего не скажешь. Шестеро простецов тем временем окружили меня, они целились в мою сторону из огнестрельного оружия, но до главаря, видимо, только что дошло, что все это бесполезно. Моя улыбка стала еще шире, и шесть ледяных кинжалов оставили меня один на один с главарем. Здоровяк на поверку оказался трусом и тут же попытался дать деру, но, когда твое тело резко накрывает льдом до пояса, сделать это довольно затруднительно. А чтобы он не орал, я просто немного охладил его связки, так что теперь он может разве что хрипеть, да и то не очень громко. «Итак, давай-ка мы с тобой поговорим», присев на корточки рядом с ним, я улыбнулся. «Мне многого не надо, просто расскажешь о себе все и о том, кто тебя сюда послал, лады. Ну и не обессудь, если у тебя нет ничего подходящего на роль Виры, я тебя убью, а то как-то некрасиво получается». Полчаса спустя, да, и смех и грех, как говорят местные, бандит рассказал мне все и даже больше, и теперь я был в раздумьях. С одной стороны, я мог просто вызвать полицию, и дальше они бы сами занимались вопросом, с другой стороны, я хочу посмотреть, что там у этого быка на базе. Пока этот идиот корчился у меня в ногах, я спокойно набрал Дениса, и тот пообещал быть у меня в течение часа. Ладно, пока время есть, можно немного убраться, хотя бы трупы в кучу собрать надо и заморозить на всякий случай. На улице тепло, тела начнут вонять, а оно мне надо. Бросив брезгливый взгляд на быка, который старался даже не смотреть в мою сторону, я схватил двух убитых за одежду и потащил в сад. Да, а ведь полицию все равно придется вызвать, но чуть позже, только после того, как я получу свою виру. Час спустя. «Ваше благородие, а это вообще нормально?» Денис с опаской смотрел на груду тела и на быка, который еле шевелил конечностями. «Не поймите меня неправильно, но я всего лишь таксист». «Денис, плачу тысячу», я усмехнулся. «Твоя задача просто довести меня до места, подождать, поехать еще в одно место, а потом ты свободен». «Ну так что, договорились?» «Договорились», парень тяжело вздохнул, но все-таки сел за руль. «Хех, думаю, мы все-таки сработаемся с ним, даже из моего короткого опыта выходило так, что таких водителей тут все-таки маловато». Сев на заднее сиденье рядом с быком, я на всякий случай обновил оковы льда, и когда здоровяк потерял сознание, довольно улыбнулся. «Все-таки навыки никуда не делись, а то, что мой источник пока что маловат, так ничего страшного, со временем все изменится». Автомобиль Дениса заехал в один из промышленных районов Москвы и остановился у неприметного четырехэтажного дома. Со стороны он выглядел точно так же, как и соседние дома, однако внутри все было иначе. Банда быка попросту отжала этот дом у прошлых владельцев, бандиты снесли внутренние перегородки и устроили себе, по сути, отдельный дворец. А еще внутри сейчас были люди самого быка, 20 боевиков, все, что осталось от его банды. Но на этот счет у меня все было готово, не станут рядовые бандиты в своего главаря стрелять, а если и решаться, мне же проще, быстренько перебью ублюдков, и вопрос закрыт. «Вставай, спящая красавица, мы приехали к твоему замку», я пнул быка, и тот медленно открыл глаза. Ему явно не верилось, что я оставлю его в живых, вот только убивать я его и правда не собирался. Во-первых, кто-то должен отвечать перед полицией, а во-вторых, я более чем уверен, что у него есть покровители. Ну не могут люди без прикрытия заниматься в столице такими делами, рано или поздно попались бы в любом случае. «Парень, тебе это с рук не сойдет», — тихо произнес бык. «То, что ты творишь, это беспредел, думаешь, после такого уйдешь живым отсюда. Это не твой квартал для аристократиков, это окраина». Под конец его голос дрогнул. Кажется, Громила не был так уверен в своих словах. «А я смотрю, ты говорливым стал». «Да», — я улыбнулся и резко, без замаха врезал ему под дых. «А теперь как? Пошли давай, не заставляй меня морозить тебе кое-что другое». Небольшая ледышка ударила ублюдка в область паха, и бык заскулил совсем не по-взрослому. То-то же, а то совсем моча в голову ударила некоторым. Схватив его за шкирку, я пошел в сторону железной двери. Из окон за нами уже наблюдали, поэтому я активировал барьер на полную мощность. Если кто-то все же решится выстрелить, его будет ждать неприятный сюрприз. Добравшись до двери, я коснулся железа и выпустил лед. Энергия в источнике немного восстановилась, и теперь я не переживал насчет будущей драки, а ее точно не избежать. Дождавшись, пока лед окончательно добьет дверь, я легонько врезал по ней, и та, треснув, открыла для меня проход. «Ну, погнали». Сразу же за дверью нас встретила парочка бойцов быка. Недоумки даже к оружию не успели потянуться, как рухнули на пол изломанными куклами. Бык скрипнул зубами, глядя на это, но бандит прекрасно понимал, он жив только потому, что я так хочу, а не потому, что он что-то из себя представляет. Ведь если так подумать, то до этого момента им просто везло, каким-то образом они выбирали слабых жертв, которые не давали им отпора. Подумать только, они ведь умудрились даже убить нескольких дворян, пусть провинциальных, но это ведь все равно были дворяне. В общем, у меня не было ни одного повода оставлять их в живых, и через 10 минут банда быка прекратила свое существование, остался лишь сам главарь, но я уверен, он тоже долго не проживет. «Ну что, бычок, давай показывай, где там твой тайник?» Я глянул на бандита с усмешкой. «Давай, давай, мы же договаривались, мне Вира, тебе жизнь, все честно. После того, что ты сделал, мне жизни не будет», — угрюмо ответил здоровяк и направился к лестнице. Мы поднялись на второй этаж и почти сразу же угодили в довольно неплохую квартиру. Судя по тому, как легко ориентировался бык, это было его жилище. Да, неплохо у нас бандиты живут, совсем неплохо. И ведь самое забавное, что они уверены, что никто за ними не придет. Впрочем, так и было долгое время, пока эти недоумки не перешли дорогу мне. Вот, отодвинув в сторону тяжелый диван, бык показал мне сейф, вмонтированный в пол. «Тут все, что у меня есть». «Хорошо», — я кивнул и добродушно улыбнулся. «А теперь отойди-ка на всякий случай к стене. Мало ли что тебе в голову стукнет, а ты мне нужен живым, приятель». Бандит подчинился, я же взялся за сам сейф. С ним я поступил по той же схеме, что и с входной дверью, только тут старался действовать аккуратнее. И через минуту я был вознагражден за свои труды. Дверца наконец-то открылась, и я смог лицезреть содержимое. А неплохо нынче бандиты живут. «Да, бык, я достал из сейфа 10 плотных пачек тысячных купюр, миллион рублей, и это только деньгами. А ведь тут еще у нас и какие-то украшения, и папочка с какими-то бумагами. Нет, я определенно хорошо зашел, может, мне стоит почаще ходить в гости к бандитам? Ну а что, если каждая банда живет вот так, я очень быстро стану богатым человеком, ха-ха». Быстро закинув содержимое сейфа в свою сумку, я кивнул бандиту на лестницу. «Как говорится, спасибо этому дому, мы пойдем к другому. Надо навестить Павлика, вот знал же, что от такого лакея нельзя ждать добра, знал и не ошибся». Насвистывая себе под нос легкий мотивчик из моего прошлого мира, я спокойно дошел до автомобиля и, дождавшись, когда бык сядет на заднее сиденье, вновь вырубил его. Так проще, чем каждую секунду ждать подвоха от него. Мне повезло, что у него был уровень адепта. С подмастерьем такой фокус не сработал бы. «Ваше благородие, куда дальше?» — уже куда бодрее спросил Денис, глядя на меня с уважением. «Ну смотри, едем мы вот по этому адресу». Я продиктовал ему адрес Павла. «Ты главное не торопись, мне еще надо полицию вызвать туда». Парень удивленно глянул на меня, но молча кивнул, а я достал телефон и быстренько набрал заветные цифры, после чего коротко обрисовал ситуацию дежурному диспетчеру. Парень на том конце провода попался толковый, внимательно меня выслушал, задал парочку уточняющих вопросов и пообещал, что наряд будет на месте в течение 20 минут. Нам хватит 20 минут, чтобы доехать. Прикрыв телефон рукой, я обратился к Денису. С головой, парень улыбнулся, тут на самом деле не очень далеко, по сути соседний район. Прекрасно, подмигнув Денису, я поблагодарил сотрудника за помощь и закончил разговор. Эх, а ведь мне еще завтра утром ехать продавать головы змей, но после такого насыщенного вечера мне что-то совсем не хочется. Надо будет пообщаться с тем милым старичком, возможно, они работают на выезд. Ну а если нет, им придется, потому что каждый раз ехать к ним мне что-то совсем не хочется. 20 минут спустя, мы остановились у обычного девятиэтажного дома. В столице таких было не так чтобы много, но хватало, все же не все тут аристократы, есть и простые люди. И вот эти самые простые люди как раз и жили в таких вот домах. Так, Денис, ждать меня не надо, вот твоя 1000, я протянул парню одну купюру, тут я задержусь надолго, так что ты езжай домой, выспись. А завтра утром приезжай к моему особняку, поговорим с тобой о твоем будущем. Я уже все обдумал, ваше благородие, я согласен на ваше предложение. Тогда тем более приезжай утром, надо будет утрясти все моменты, заодно покатаемся по городу, дел у меня не в проворот. Усмехнувшись, я хлопнул парня по плечу на прощание и, вытащив быка с заднего сиденья, подошел к полицейскому внедорожнику. Стоило полицейским заметить меня, как они тут же покинули салон, а парочка молодых и вовсе потянулись к оружию. Все нормально, я примирительно поднял руки, меня зовут Алексей Бестужев, именно я позвонил вам. Просим прощения, ваше благородие, пробасил старший из них, сами понимаете. Понимаю, служба, улыбнувшись, я пнул быка в их сторону, забирайте, ваш клиент, там за ним столько всего, что, боюсь, тюрьмой не обойтись, только казнью. Полицейский кивнул, и через мгновение бык уже был в антимагических наручниках. Тоже, кстати, довольно интересный артефакт, его используют обычно против слабеньких магов, потому что с сильными он не работал, там только убить, причем сразу. Ну что, пойдем навестим еще одного человека. Я кивнул в сторону дома, именно он навел на меня бандитов. Ваше благородие, мы можем и сами разобраться, как-то неуверенно произнес полицейский, вы нас поймите правильно, дворяне редко когда вмешиваются в работу государственных органов, запрещено это, мужик развел руками, как бы показывая, что это не его выбор. Ребята, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, я усмехнулся, я просто хочу убедиться, что человек, который посмел натравить бандитов на дворянина, задержан, и что он получит наказание по всей строгости закона. Хорошо, ваше благородие, полицейский тяжело вздохнул, только заклинаю вас, не вмешивайтесь, иначе нам всем прилетит, начальство у нас строгое, долго разбираться не будет. Обещаю, что все будет хорошо. Я покачал головой, как и сказал, я всего лишь собираюсь выступить в роли наблюдателя. Полицейские переглянулись между собой, а через 5 минут мы уже стояли у двери Павлика. Тот долго не отвечал, и в какой-то момент полицейские уже хотели, видимо, плюнуть, но, заметив мой взгляд, они продолжили звонить, и, о чудо, через 5 минут дверь наконец-то открыли. Тот самый хлыщ, с которым я встретился сегодня в агентстве недвижимости, сейчас выглядел не таким прилизанным, синяки под глазами, неприятный запах алкоголя, кажется, парнишка расслабился. Ты, его взгляд тут же уткнулся в меня, и Павлика затрясло. Полицейские же начали действовать и мягко оттеснили его внутрь квартиры, а потом уже зашел я. А дальше начался самый обычный допрос. Павлик поплыл почти сразу же и за несколько минут выложил ребятам все и даже больше. Ну, тут все понятно, ваше благородие. Ко мне подошел старший патруля, паренек хотел роскошной жизни, и вот к чему это привело. Не он первый, не он последний. И что, у вас прям часто нападают на дворян? Я усмехнулся, как-то сильно наглыми выходят простолюдины, не находите. Полицейский нахмурился, ведь он тоже был простолюдином, и мои слова ему явно не понравились. Ваше благородие, при всем уважении, но не все простолюдины такие, он кивнул на Павла, таких, как он, меньшинство, в каждом стаде найдется своя паршивая овца. Ну да, я кивнул, и что с этой парочкой будет? Да все просто, допрос под артефактами истины, потом начнется работа, найдут всех их помощников, а потом либо казнь, либо рудники, пожал плечами полицейский, в общем, ничего такого. Я хотел было задать еще один вопрос, как вдруг почувствовал волну магии, что летела в нашу сторону на огромной скорости. На пол, рявкнул я и, выпустив силу из источника, создал ледяную стену, и почти сразу же по ней пришелся удар. Прекрасно, просто прекрасно, скверно вас сожри. Глава 10. Квартира Павлика. Надо отдать должное полицейским, пока я держал щит, ребята не сидели сложа руки, один тут же нацепил на Павлика наручники, а двое побежали в сторону двери. Их старший же остался лежать рядом со мной, мужик что-то бубнил в рацию, а через несколько секунд со стороны улицы послышались выстрелы. Слава всем богам, бойцы полиции были вооружены куда лучше, чем бандиты, а значит у них есть шанс если не завалить, то хотя бы припугнуть ублюдка, что бьет по мне. И ведь я даже не могу пока что идентифицировать вражескую стихию, это что-то родственное воздуху, но это не воздух. Силы были на исходе, как вдруг атака прекратилась так же внезапно, как и началась. Сбежал, собака, сквозь зубы процедил старший патруля. Прошу прощения, ваше благородие, нервы. Бывает, я пожал плечами, судя по тому, как ты выразился, нападавший тебе знаком, так, можно сказать и так. Мужик поднялся на ноги и отряхнулся от пыли. Кто он, мы не знаем, но эта тварь регулярно портит нам нервы. За последние 3 месяца мы потеряли 15 сотрудников. То есть выходит, это он за вами охотится? Честно говоря, я удивился, думал, что пришли по мою душу, а оказывается нет, не все вокруг меня вертится, ха-ха. За нами, полицейский поморщился, не знаю, чем ему насолила имперская полиция, но клянусь, в тот день, когда его поймают, я напьюсь, даже если буду на дежурстве. И да, ваше благородие, от себя и своих людей позвольте выразить вам благодарность, мужчина коротко поклонился, если бы не вы, мы бы тут полегли. Я хотел сказать, что если бы не я, их бы тут не было, но не стал. В конце концов, это их работа, не приехали они, приехали бы другие. Я просто сделал то, что смог. Пожав плечами, я улыбнулся, вы делаете свою работу, а я свою. Мне придется ехать с вами, это уже как начальство решит, ваше благородие. Полицейский развел руками, я уже доложил, жду ответа. Кивнув, я решил осмотреть квартиру Павлика, просто от нечего делать. Все равно после использования ледяной стены тут такой беспорядок, что уже не понять, как было до этого. Квартира у Лакея была на удивление неплохой, 3 комнаты, хорошая мебель и огромный телевизор в гостиной. Копаться в его вещах я не стал, мне это не нужно, но на всякий случай активировал магический взор и внимательно осмотрел каждый угол. Пусто, ничего магического тут не было, даже вшивого артефакта не затерялось. Ладно, делать тут больше нечего. Выйдя обратно в гостиную, я увидел полицейского, который с кем-то говорил по рации. До меня доносились лишь обрывки фраз, но, судя по кислой мине мужика, его сейчас песочили только так. «Ваше благородие, вам все же придется проехать с нами», закончив разговор, он сунул рацию в карман. «Прошу прощения, но начальство настаивает». «Ну раз настаивает, поехали», я усмехнулся. «Надеюсь, у вас найдется место во внедорожнике, или мне такси вызвать?» «Найдется», полицейский улыбнулся, а через несколько минут мы уже катились в сторону их отдела. «Москва, особняк барона Островского». «Ну что, дочка, половину дела ты все же сделала», барон довольно улыбнулся. «Теперь Алмазовым долго не будет дороги в столицу, а после того, как сопляк поднял на тебя руку, ни один благородный не захочет находиться рядом с ним». «Отец, а разве ты не хотел, чтобы Михаил стал моим мужем?» Катя мысленно поморщилась, вспоминая Алмазова. «Ну, когда-то, может, и хотел», Островский пожал плечами, «но теперь я и так получил то, что мне надо. В качестве Вира Алмазов-старший уже выплатил нашему роду 10 миллионов. А что до твоего будущего мужа, мы найдем тебе вариант получше», мужчина ухмыльнулся. «Кстати, тебе удалось втереться в доверие к Бестужеву. Он мне не звонил», Катя отрицательно покачала головой. «И знаешь, отец, мне кажется, Алексея лучше оставить в покое. Он сильно изменился после того удара по голове, словно до этого был один человек, а теперь совсем другой. Не знаю, как такое возможно, но я собственными глазами видела, как он Мишу положил. Там не было никакой жалости. Отец, я уверена, если бы Бестужев хотел, Алмазов был бы мертв». «Бред», фыркнул барон. «Нет, бывает, конечно, что люди меняются, но он всего лишь сопляк. А то, что он Мишу твоего уронил, Так тут ничего удивительного. Алмазов слишком сильно в себя верил, вот и получил по заслугам. Островский усмехнулся, поэтому слушай мой приказ. Дочка, окрути этого Бестужева, сделай его своей собачкой. Если с Алмазовым получилось, то с этим беспутным получится еще быстрее. И аккуратно разузнай у него, что он знает насчет своего наследства. Ты меня поняла? Поняла, отец, девушка кивнула. Ну раз поняла, то иди, барон отмахнулся, мне еще работать и работать. Когда дверь за дочкой закрылась, Григорий Островский убрал довольную улыбку с лица и тяжело вздохнул. При ней он старался казаться успешным дельцом, но ситуация была совсем не такой радостной, как думали все вокруг. После его ошибки с царевыми слугами князь все замял, но при этом выставил такой ценник, что барону пришлось продать кое-что из своего тайного имущества, чтобы рассчитаться с ним. Конечно, по-хорошему надо было этому Бестужеву просто открутить голову и закрыть вопрос, но слишком дорого ему стоила первая попытка, поэтому Григорий решил действовать по-другому. В конце концов, сколько молодых парней из достойных семей попадались в медовую ловушку, а тут какой-то безродный. Катя справится, она у него умница. Полицейский отдел. Доброй ночи, юноша. В кабинет вошел седой мужик лет 50, с перстнем аристократа на пальце. Меня зовут Виктор Александрович Гефт, начальник этого отдела. Алексей Бестужев. Я встал и протянул ему руку, все же он старше и также аристократ, как и я, так что все по правилам. Гефт сжал мою руку словно в железных тисках, причем сделал это не намеренно, просто мужик был силен как тролль. Очень приятно, улыбнувшись, он сел за стол и кивнул мне на стул. Присаживайтесь, Алексей, ничего, что я обращаюсь к вам просто по имени. Ничего страшного, я покачал головой, меня это не смущает. Прекрасно, Гефт взял небольшую папку и, достав оттуда чистый лист бумаги, протянул его мне. Прошу, выложите на этом листе все, что с вами сегодня произошло, и постарайтесь не упустить ни одной мелочи, для дальнейшего следствия это очень важно. И да, учитывая ваш поступок, никаких вопросов по поводу ваших действий у полиции нет. Рад это слышать, я улыбнулся и, взяв ручку, за 10 минут накидал на бумаге свои сегодняшние приключения. Перечитав на предмет неточностей, я протянул лист Виктору Александровичу. Гефт потратил минуту, чтобы все прочесть, и довольно улыбнулся. Неплохо, молодой человек, совсем неплохо, он откинулся на спинку кресла. Никогда не думали о службе на благо империи? С вашими талантами вы очень быстро подниметесь по карьерной лестнице. Мне больше по душе закрывать очаги, Виктор Александрович. Я пожал плечами, нет, если империя будет нуждаться в моей помощи, я всегда приду на зов, но пока что мне нужно заниматься собой, учиться, развиваться, и чем черт не шутит, может быть, даже восстановить род. Знаешь, Алексей, 25 лет назад, когда я только пришел на службу, о вашем роде ходили легенды, Гефт мягко улыбнулся, с тех пор, конечно, прошло много времени, но, смотря на вас, молодой человек, я уверен, что в скором времени о Бестужевых вновь заговорят. У меня больше нет к вам вопросов, Гефт встал и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Все было четко и по делу, все бы делали свою работу так же, как этот мужик, тогда был бы порядок. Попрощавшись с ним, я вышел на улицу и, вдохнув прохладный воздух, полез за телефоном. Пора ехать домой, а то чувствую, завтра меня ждет тяжелый день. Отдел полиции. Слушаю тебя, Роман. Виктор Александрович смотрел на старшего патруля, что привез с собой Бестужева. Виктор Александрович, а парня этого наградят? Помявшись, все же задал свой вопрос полицейский, а то если бы не он, нас бы там положили всех. Это не нам решать, Рома. Гефт покачал головой, но запрос я отправил наверх. Первый случай после нападения ублюдка, когда патруль вернулся всем составом. Не знаю я, чего ждет великий князь, но если это все не прекратится, я пойду к императору. В скором времени у нас бойцы будут отказываться выходить на работу. Одно дело – вязать преступников, и совсем другое – постоянно ждать удара от мага-психопата. Кстати, а как Бестужев отразил удар? Да как, поставил ледяную стену от пола до потолка и держал ее, пока наши парни не спугнули ублюдка. Полицейский пожал плечами, мне кажется, он не столько испугался нас, сколько Бестужева. Видимо, решил, что за него наконец-то взялись всерьез, и струхнул. Может быть и так, Гефт задумчиво кивнул, но я все больше и больше уверен в том, что он работает не один. И мне очень интересно, почему до сих пор этого гада не поймали, куда только опричники смотрят. Ладно, Рома, свободен, и ребят своих предупреди, 2 дня выходных у вас, отдохните. Благодарю, Виктор Александрович. Роман встал и коротко поклонился, парни будут рады. Дом. Следующее утро. Просыпаться в полностью пустом доме, такое себе удовольствие, скажу я вам. Открыв глаза, я некоторое время смотрел в потолок, но потом все же пришлось встать, дел не в проворот, не время для лени. В хозяйской спальне, где я расположился, был отдельный вход в ванную комнату, где, к моей радости, нашлись и банные принадлежности, и даже какое-то мыло в новой упаковке. Стоя под струями горячей воды, я прикидывал в уме, с чего же мне начать, и по-хорошему выходило, что нужно вызвать сначала клининг, а потом уже все остальное. Ну и про добычу не стоит забывать, а то протухнут змеиные головы, и придется выкидывать. После душа я нашел в сети одну из самых популярных клининговых компаний и оставил заявку. Буквально через 5 минут мне перезвонили, и вежливая девушка на другом конце провода задала несколько вопросов, после чего обрадовала меня новостью о том, что бригада клинеров будет у меня через 40 минут. А еще она озвучила мне цену, за уборку дома мне придется отдать 1500 рублей, а учитывая, что такую уборку нужно проводить каждую неделю, а то и 2 раза, я теперь понимаю, почему все эти расходы ложатся на плечи арендатора. Нет, надо точно обзаводиться нормальной прислугой, уж лучше я буду платить им, чем непонятно кому. Спустившись на 1-й этаж, я понял, что организм требует еды, но тут я точно ничего такого не найду. До приезда клинеров еще 40 минут, так что, открыв карту, я быстро глянул, что у нас тут есть рядом из заведений. В итоге мой выбор остановился на небольшом кафе в 1,5 километра от меня, куда я и хотел направиться, но пришлось задержаться. У ворот остановился очень знакомый мне автомобиль, откуда показалась довольная морда Дениса. «Доброе утро, ваше благородие!» — радостно произнес он, как спалось. «Знаешь, Денис, шутить над магом — такая себе идея», — задумчиво ответил я, а в моих руках появилась небольшая сосулька. «Лучше ответь мне, ты завтракал?» «Вот лично я нет, и сейчас очень сильно хочу есть». «Понял, парень тут же преобразился, куда едем?» «Тут рядом», — я усмехнулся, причем буквально рядом, так что лихачить не надо. «Пока я буду завтракать, ты выложишь мне свое видение работы на меня, а потом я скажу, что надо мне, а дальше, я думаю, договоримся. Такой вариант тебе подходит?» «Подходит, ваше благородие», — Денис кивнул. «Прекрасно, тогда поехали». 20 минут спустя, когда тарелка передо мной наконец-то опустела, я откинулся на спинку стула и довольно похлопал себя по животу. Простая жирная пища, вот что было надо моему организму, и теперь он доволен, а значит, можно перейти к делу. Пока я ел, Денис говорил, и, если коротко, ничего такого парень не просил. Оклад 1000 рублей в месяц и иногда выходные. Да, недорого же он себя ценит. С другой стороны, в том же такси он зарабатывал куда меньше, несмотря на то, что Москва, город большой, люди тут редко пользовались такси. У аристократов и богатых простолюдинов свои автомобили, а для остальных есть общественный транспорт, который тут довольно неплохо развит. По словам Дениса, после уплаты налогов, расходов на автомобили на себя у него к концу месяца оставалось не больше 300 рублей, и в принципе это были неплохие деньги. Простым людям нет нужды заморачиваться, так что на эти самые 300 можно было неплохо прожить, при условии, что у тебя есть жилье. Конечно же, у Дениса с этим не было проблем, осталась небольшая квартира от родителей. В принципе, меня все устраивает, я вытер рот салфеткой. Есть только одно замечание насчет твоей заработной платы. 1000 – это мало, я положу тебе 2000 в месяц для начала, договорились? Как скажете, ваше благородие, с довольной улыбкой произнес Денис. Ну тогда поехали, у меня на сегодня еще куча дел. Оставив деньги за завтрак на столе, мы поехали в сторону дома, а через 10 минут у ворот остановился микроавтобус, откуда вышло 10 человек. Их старший, мужчина лет 40 в рабочем комбинезоне, принял от меня оплату, после чего уточнил, с чего лучше начать, и принялся за работу. Он обещал, что за 4 часа все будет сделано. Этого времени мне как раз хватит, чтобы поехать решить вопрос с добычей, а еще с будущими слугами, благо теперь у меня один из лучших водителей, ха-ха. Университет, общежитие. Арсений лежал на кровати и мучился. Вчерашний вечер прошел у него так весело, что парень до сих пор не мог нормально сесть на кровать. Голова сразу же начинала кружиться, а еще были рвотные позывы. Громкий звонок телефона заставил Арсения поморщиться, но он все же дотянулся до телефона и уже хотел было сбросить звонок. Но одного взгляда на экран хватило, чтобы передумать. «Здравствуй, отец», — Арсений попытался придать своему голосу бодрости, — «что-то случилось?» «Здравствуй, сын», — с усмешкой ответил голос на той стороне. «А что, я уже не могу позвонить своему сыну?» «Можешь, конечно», — Арсений попытался привстать на кровати, но быстро откинул в сторону эту идею. «Просто ты редко когда так делаешь. Да вот решил поговорить с тобой о твоем друге», — граф Васильчиков хмыкнул. «Пока кое-кто пьет не просыхая, другие работают. Ты знаешь, что сегодня ночью твой друг оказался в нужное время в нужном месте?» А вот с этого места поподробнее. Когда смысл сказанного дошел до Арсения, парень не сразу понял, что уже сидит, а не лежит. «Отец, что такого сделал Леха, что ты лично позвонил мне?» «А вот это ты сам у него узнай, сынок», — граф не выдержал и расхохотался. «И заканчивай с весельем, тебе пора уже взяться за голову, а то всю жизнь пропьешь». На этом звонок закончился, а Арсений понял, что окончательно проснулся. «Ну, Леха, ну, гад», — тихо пробормотал себе под нос парень, — «и ведь все тишком, ничего не расскажет, пока не спросишь». Поднявшись на ноги, парень направился в сторону душа. «Отец прав, надо прийти в себя, дом». 4 часа спустя. «Благодарю за оперативную работу. Проверив весь дом, я вернулся на первый этаж, где меня ждали клинеры. Сделали все хорошо, молодцы. Мы свое дело знаем, ваше благородие», — с улыбкой ответил их старший. «Если на этом все, мы поехали. Держите, я достал еще 2000 рублей, поделите это между собой. Если мне понадобится уборка, я теперь знаю, какую бригаду звать». Ребята тут же заулыбались, ну оно и понятно, я фактически утроил их заработок за сегодня. Так что уехали они от меня очень даже довольные. «Господин, куда все это тащить?» — в дверях показался Денис с 2 пакетами. «Где у вас тут кухня?» «Вот там», — я указал ему направление. «Оставь пакеты, а потом можешь быть свободен». Парень кивнул, и через 5 минут я вновь был в одиночестве. Что ж, пора подвести итоги сегодняшнего дня. В кармане у меня внушительная сумма денег, у меня есть дом, где можно хорошо жить, а также появился первый работник. А завтра у меня появится свой автомобиль и штат слуг. Сегодня у нас получилось заехать в агентство по подбору персонала, где милая женщина быстро и четко решила мою проблему. Этот мир с каждым днем мне нравится все больше и больше. Задумавшись о своем, я не сразу услышал звук подъезжающих автомобилей, и лишь когда кортеж из 4 черных внедорожников остановился у моих ворот, я понял, что у меня тут гости. Выйдя на улицу, я спокойно подошел к воротам, заранее активировав барьер. На этот раз ко мне заявились не простецы, нет, тут были маги, причем довольно неплохие. Двери одного из внедорожников открылись, и оттуда вышли 3 мужчин. 2 из них явно были бойцами, а вот 3-й больше походил на купца. Дорогой костюм, золотой перстень с крупным камнем и надменное выражение лица. «Алексей Бестужев?» — через губу спросил он, глядя на меня словно на пустое место. «Непонятно кто», — точно таким же тоном ответил я и не удержался от ухмылки. «Меня зовут Виктор Алмазов, и я приехал к тебе, чтобы поговорить». Лицо этого гада моментально покраснело. «И лучше бы тебе меня выслушать, малец». Я тяжело вздохнул, теперь понятно, в кого пошел Миша. Его отец такой же наглухо отбитый на голову ублюдок, но этот хотя бы чуть умнее, приехал не один, а с охраной. С другой стороны, если он сейчас не принесет извинения, охрана ему не поможет. Глава 11. «Знаешь, Виктор, теперь я понимаю, в кого пошел Михаил», — я улыбнулся. «Ты приехал ко мне поговорить, но при этом позволяешь себе оскорбления в мою сторону. За моей спиной появились несколько снежных вихрей, мне не хочется превращать все это в обычную драку, поэтому я даю тебе шанс, либо ты извиняешься, либо я набью тебе морду, возможно, даже сломаю конечности, но ты в любом случае извинишься». «Сопляк, ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» Алмазов-старший расхохотался, а бойцы, стоящие рядом с ним, поддержали его смешками. «Да, и ведь они и правда думают, что способны на что-то. Перед ними же всего лишь первокурсник, а они все такие взрослые и серьезные дяди. Да». Дождавшись, Пока Алмазов закончит хохотать, я создал несколько ледяных пуль и просто пробил ими насквозь его автомобиль. Грохот рвущегося на куски металла сразу же отрезвил Алмазова, и дальше события понеслись вскачь. Из остальных автомобилей выскочили вооруженные огнестрельным оружием бойцы, а парочка стоящих рядом с отцом Миши тут же задвинули его к себе за спину и активировали барьеры. Угу, маги решили прикрыть господина, хотя странно, почему Алмазов сам не защитил себя? Он что, не способен активировать барьер? Разбираться с этим вопросом мне было некогда, потому что через несколько секунд я оказался под прицелом почти двух десятков автоматов. Эх, и ведь мне не хочется убивать этих людей, они не виноваты, что их глава тупой мудак. Но и сидеть и ждать, пока убьют меня, я не собирался, поэтому потихоньку начал раскручивать вихри, готовясь к удару. Огнестрел мне не страшен, по крайней мере на некоторое время, поэтому можно вложить побольше сил в атаку, чтобы за один удар решить вопрос.